Тут по лестнице раздался топот, сопение, приглушенные проклятия. Это он, зверь. Но теперь у нее не было страха. Оттуда из лесу неслась колесница, запряженная воздушными конями. Вот она остановилась у края крыши, улыбаясь скользящими шагами, взошла в нее Ноэми. Карл Александр, добравшись доверху, не увидел ничего. А ведь она помчалась по лестнице вверх, и другого хода отсюда нет. Вот дьявольщина! Уж не обернулась ли она вон той ночной птицей, набравшись у старика колдовской премудрости? И не она ли это плывет обрывком черного облака и смеется над ним? Покаянная девчонка! Он стоял разочарованный и злой. Резкий порыв ветра откинул полы его мундира и слипшиеся от пота волосы. Старый осел, вот он кто! Внизу надо было ему завладеть этим жидовским отродьем, этой кривлякой, швырнуть ее прямо на стол, невзирая ни на какие ужимки и увертки. На то он и монарх. А теперь к черту пошла вся ночь, и правы будут герсалские приятели, если поднимут его насмех. Сердито поплелся он вниз. Нога у него болела, и устал он, как пес. С трудом осторожно выбрался он через окно из дома, и тут услышал испуганный, трусливый, хриплый шепот камердинера. «Она лежит в цветах!» Он подумал, что она там спряталась, и засмеялся. «Ах, плутовка!» Спотыкаясь, поспешил он сквозь неверную ночную полумглу в том направлении, куда указывал Нейфер. Да, она лежала там, среди цветов. Цветы раскачивались под ветром, взмахивали сотнями рук, она же лежала совсем неподвижно. «Как ты сюда улизнула, плутовка?» — игриво окликнул он ее. Не слыша ответа, он бережно взял ее руку, откинул ей голову, торопливо испуганно ощупал ее. Понял, что она мертва, и совсем растерялся. Клочья облаков мчались по небу. Почти не давая света, кривился медно-красный рог молодого месяца. Оробевший слуга держался в сторонке. А герцог Вюртембергский стоял коленопреклоненный перед трупом молодой еврейки среди цветов в глухой беспомощной тоске. Жалкий человечек в ночи на ветру. Что, собственно, произошло? Оступилась она? Или умышленно бросилась вниз, так или иначе, он был связан с умершей, был причиной ее смерти? Он побаловался малость. Кто мог думать, что девица окажется такой недотрогой? С другими девицами ее возраста он еще не так расправлялся. И с какими? С дочерьми знатнейших швабских фамилий? Чего же было еврейке так церемониться и жеманиться? Бывает, что дети от одного недоброго слова бросаются в воду, накладывают на себя руки. Да, бывает. Из этого явствует, что они не в своем уме и не пригодны для жизни. А значит, на том, кто был невольной причиной, вины нет. И все же от гнетущей, давящей тоски он отделаться не мог. Еврей укрыл ее, далеко и надежно укрыл, а все же она лежит теперь немая, окоченевшая, и еврею при всей его хитрости не удалось уберечь ее. Подует Бог весть откуда ветерок, и угас человек. Чудно это и очень сложно. Вот ведь сидела она недавно на свету, и глаза у нее горели жизнью, а теперь лежит в темноте ночи, и никакой теплый ветер не помешает смертному холоду сковать ее. Кругом враждебной, полной тайной громадой чернел лес. Оттуда доносились голоса, пугающие и насмешливые. Человек, окутанный теплым дуновением, содрогнулся. Детские сказки всплыли в памяти видениями зачарованного леса, наполненного отринутыми духами, повеяло на него. Длинные призрачные руки тянулись к нему, теребили его за ворот, за волосы. И вот уж он снова скользит, все в том же безмолвном таинственном танце. Впереди маг держит его за правую руку, Зюз позади за левую. А там, изгибаясь и склоняясь, разве то не девушка скользит в хороводе? И он слышал скрипучий, сердитый голос мага. Он явственно слышал каждый звук, силился понять слова, но понять ничего не мог. Это мучило его. И все вокруг было так тускло, туманно, бесцветно. С гневным рычанием вырвался он из сковавших его пут. Он устал, как пес, он пойдет спать.